На следующий день мы уехали в нашу приготовительную школу в Слоу. В следующий раз я увидел голубую воду, когда к нам приехал генерал сэр Безил Малькольмсон. Он был большим знатоком драгоценных камней. Он, кажется, был хранителем драгоценностей короны в лондонском Тауэре и имел какое-то отношение к Британскому музею. Он писал второй том своего труда о драгоценных камнях и просил разрешения приехать осмотреть голубую воду и описать историю этого камня. Тетя Патрисия рассказала генералу, что камень этот был, мягко выражаясь, приобретен седьмым сэром Гектором Брэндоном в Индии в XVIII веке. Он служил у какого-то Раджили Наваба Дикана, кажется, у майсорского султана Нунджираджа. Больше она ничего не знала. Потом генерал рассказывал нам захватывающие истории о таких камнях, как рубин Тимура и сапфир Стюартов. Он рассказал нам, как он открыл изумруд на Дершаха. Этот камень был очень грубо отделан, и все думали, что это простой кусок стекла, вставленный в старинную, но дешевую оправу. Его привезли в Англию после восстания сипаев и поставили на выставку в Кристалл-Паласе как образец индийского средневекового искусства. Сэр Безил обнаружил, что царапины на задней стороне этого камня на самом деле являются инициалами тех монгольских императоров, которые носили его в своих тюрбанах. Это сразу установило подлинность одной из величайших драгоценностей мира, когда-то украшавшей павлиный трон в Дели. Помню, как я думал о том, встречался ли когда-нибудь в Индии этот камень с нашей голубой водой. Они могли встретиться, один в тюрбане императора, а другой в тюрбане Шиваджи, махратского военачальника. А потом я задумался над судьбой этих страшных камней. Неужели они никогда больше не увидят жизни и смерти, лежа один в витрине Тауэра, а другой в несгораемом шкафу английского помещика? Огастес в этот вечер отличился. «Интересно, сколько бы вы дали тете Патрисии за него?» — заявил он генералу. «Я не торговец», — ответил тот. Клодия спросила тетю Патрисию, собирается ли она показать нашему гостю тайник, в котором стоял шкаф с сапфиром. «Лучше не надо», — сказал любезный Огастес. «Он может при случае вернуться и стащить камень». Игнорируя это замечание, тетя Патрисия сказала, что поведет его и нашего другого гостя, некоего Лоуренса, чиновника из Нигерии, посмотреть тайник. В этом тайнике когда-то скрывались от преследования протестантов католические священники, а потом в нем же скрывались протестанты от преследования католиков. Тетя Патрисия рассказала о страшном дне, когда солдаты Елизаветы разгромили весь дом, ломали полы, панели на стенах. Следы этого разгрома сохранились до сих пор, но тайника так и не нашли. Конец этого интересного обеда ознаменовался внезапным поступком нашего доброго капеллана. Он все время живо разговаривал и прекрасно выглядел. Он был так красив, с серебряными волосами и лицом цвета слоновой кости, и так хорошо говорил, и вдруг сделал то, чего никогда не делал в присутствии тети Патрисии. «Бердон», — сказал он спокойным голосом, — «не могли бы вы подать мне белого кролика с большими красными глазами и с розовой ленточкой на шее? Можно с оранжевой, но только не с голубой». Мы все знали, что добрый капеллан был со странностями, но до сих пор он всегда был совершенно нормален в присутствии тети. Надо было сгладить этот инцидент. Майкл и Берден были великолепны. «Слушаюсь, ваше преподобие», — невозмутимо сказал Берден и пошел прямо в буфетную, будто рассчитывал найти там на столе белого кролика с красными глазами и розовой лентой. «Прекрасная мысль, сэр», — сказал Майкл. «Я полагаю, что это современная замена средневекового жареного павлина, подававшегося к столу в перьях. Превосходная, превосходная мысль». Капеллан рассеянно улыбался. Я вмешался в разговор, а Изабель спросила его, как подвигается его книга о старинном стекле. Эту книгу он писал годами, и она была любимой темой его разговора. Заметила ли что-нибудь тетя Патрисия, сидевшая на другом конце стола? Когда я взглянул на нее, она показалась мне на 10 лет старше, чем была. Когда после обеда я стоял в дверях, она шепнула мне: «Пусть Майкл присмотрит за капелланом. Он все время страдает бессонницей». Позже вечером капеллан был нормален. Он говорил о драгоценных камнях даже лучше и умнее, чем сам сэр Безил. Я был очень рад за тетю Патрисию. Она смотрела на него глазами матери ребенка, полуидиота, старающейся уверить себя, что он здоров и нормален, радующейся каждому проявлению его нормальности и колеблющейся между радостью и ужасом. Бедная тетя Патрисия. Ее брак с сэром Гектором Брэндоном был как болезнь. Единственным облегчением было почти постоянное отсутствие причины этой болезни. Сэр Гектор находился где угодно, только не дома. Он был знаменитым охотником и преследовал свою двуногую или четвероногую дичь во всех странах света. Хорошо жить, имея определенную цель жизни. Целью жизни сэра Гектора было к концу ее иметь право сказать, что он убил, по крайней мере, по одному экземпляру всех разновидностей зверей, птиц и рыб земного шара и любил, по крайней мере, по одной женщине всех наций мира. Это был великий человек с благородным честолюбием. Мы были детьми и, конечно, не понимали, что приходилось терпеть тете Патрисии от его присутствия, а его арендаторам и рабочим от его отсутствия. Но когда мы подросли, мы неизбежно узнали, что он был ненавидим всеми и беспощадно тянул все, что можно было с имения, чтобы развлекаться в своих путешествиях. Дети могли гибнуть от сырости в его домах, старики умирать в его гнилых коттеджах с протекающими крышами. Каждый фермер мог страдать, сколько ему нравится, его управляющий мог вести себя как рабовладелец. Но яхта сэра Гектора и приятельницы сэра Гектора ни в чем не должны были нуждаться, и жизненный путь его должен был быть вымощен чистым золотом. А леди Брэндон должна была сидеть дома и сдерживать гнев и горе, слышать крики бешенства и стоны боли. Но мы ничего этого не видели. Мы, мальчики и девочки, были счастливой шайкой, беспрекословно следовавшей за нашим вождем Майклом, веселым и бесшабашным. Вероятно, больше всего из подвигов Майкла меня поразила огромная выдержка, проявленная им в роли бронированного человека. Он выдерживал эту роль невероятно долго. Настолько долго, что я чуть не умер. День был дождливый, и мы играли во внешнем холле. Капитану пришла блестящая идея одеться в один из рыцарских лат, стоявших у стены. Мы, его верные последователи, не стали терять времени и, сделавшись его оруженосцами, при помощи изобретательности и большого количества веревок, облачили его в броню. Внезапно в наши средневековые развлечения резким анахронизмом вмешался рожок автомобиля, и наша шайка рассыпалась, как стая кроликов от выстрела. Майкл встал на пьедестал и замер в обычной позе рыцаря, караулившего дверь. Дигби взлетел по лестнице, девочки скрылись в гостиной. Агастес и еще один мальчик убежали по коридору, а я, подобно королеве Джиневре, нырнул в ближайший сундук. Я чувствовал, что задыхаюсь, но гордость не позволила мне вылезти. Следующим моим ощущением было прикосновение к моему лицу мокрой губки. Я лежал в кровати. Майкл смачивал мое лицо, а Дигби дружески лупил меня кулаками по животу. Когда меня привели в чувство и изругали за то, что я задохся, мне сообщили, что у тети Патриси в гостях был черный человек. Провожая гостя к автомобилю, она долго с ним разговаривала, стоя у тех самых лат, в которых прятался Майкл. Мы были страшно заинтригованы этим посещением, но Майкл ничего не говорил по поводу того, что слышал. Он только сказал, что таинственный черный человек действительно приезжал, и что ему в броне приходилось сдерживать дыхание и напрягать все силы, чтобы не шелохнуться и не выдать своего присутствия. Среди всеобщего восторга его героизмом, мой собственный незначительный подвиг, состоявший в том, что я предпочел смерть обнаружению и позору, прошел незамеченным. Я должен, однако, отдать справедливость Майклу. Как только исчезла тетя Патрисия, он соскочил со своего пьедестала и открыл крышку сундука, а потом, освободившись от своих лат, сам отнес меня на руках в мою комнату. Дигби, который после долгой и мучительной для всех нас практики был нашим гарнистом, снял со стены свой старый рожок и протрубил на нем то, что, по его мнению, называлось торжественным приветствием герольдов, в честь героической твердости, проявленной Майклом и мной. Несмотря на молчание Майкла по поводу посещения черного человека, мы, прочие, много о нем говорили. Мы не пришли ни к какому заключению и должны были довольствоваться идиотской теорией, каким-то образом ставившей это посещение в зависимость от происшедшего в нашем доме незадолго перед этим случая с одним индусским мальчиком. Это был старший сын и наследник какого-то из просвещенных правителей Индии. Его отец Магараджа сперва воспитывал его в колледже для индийских принцев, кажется, это был Раджкумар колледж в Аджмире, а потом послал в Итон. Он был превосходным спортсменом и атлетом и прямо боготворил Майкла. По просьбе Майкла тетя Патрисия пригласила его в Брэндон-Аббас. И когда он увидел голубую воду, он форменным образом упал в обморок. Я не думаю, чтобы сапфир был причиной этого обморока. Скорее всего, это было случайностью, однако факт остается фактом. Это было странно и жутко. Тем более, что он так и не дал никакого объяснения своему обмороку и ни слова не сказал по поводу знаменитого камня. Так мы жили нашей счастливой молодой жизнью в Брэндон-Аббасе в те дни, когда приезжали туда из приготовительной школы из Итона, позднее из Оксфорда. Исчезновение голубой воды. И вот однажды осенним вечером вся наша жизнь перевернулась внезапно и непоправимо. Я не ученый и не философ. Но я хотел бы, чтобы какой-нибудь убежденный сторонник учения о свободной воле, строящей жизнь, доказал мне, что мы не являемся беспомощными жертвами поступков других людей. В этот прекрасный осенний вечер, такой памятный и такой обычный, мы все сидели после обеда в большой гостиной Брэндон-Аббаса. Это был последний раз, когда мы все были вместе. В гостиной сидели тетя Патрисия, капеллан, Клодия, Изабель, Майкл, Дигби, Огастес, Брэндон и я. Тетя Патрисия попросила Клодию спеть, но эта юная леди отказалась, сославшись на нездоровье и несоответствие настроения. Она действительно выглядела бледной, озабоченной. Я уже несколько вечеров видел ее такой и не знал, чему это приписать. Ее долгам в бридж или счетам ее портних. Со свойственным ей желанием помочь Изабель села за пианино, и мы молча слушали ее милый приятный голос. Тетя занималась вязанием, капеллан перебирал пальцами. Огастес вертел в руках портсигар, закурить он не смел. Дигби перелистывал иллюстрированный журнал. Клодия, нахмурившись, боролась с какой-то неприятной проблемой, а Майкл внимательно следил за ее лицом. Изабель встала и закрыла пианино. «Как насчет партии на бильярде?» — спросил Огастес, но раньше, чем кто-нибудь успел ему ответить, Клодия сказала: «Тетя милая, покажите нам голубую воду. Я не видел ее сотни лет». «Правильно, правильно», — согласился Майкл. «Давайте наслаждаться зрительными ощущениями». Капеллан поддержал его и сказал, что он охотно сходит за сапфиром, если тетя Патрисия позволит. Он один, кроме тети Патрисии и, конечно, сэра Гектора, знал секрет тайника, в котором стоял несгораемый шкаф с голубой водой и другими драгоценностями Брентонов. Я помню, сколько часов Майкл, Дигби и я провели с ведома и разрешения тети Патрисии в поисках этого тайника. Наши поиски оказались абсолютно безрезультатными, несмотря на то, что Майкл был как одержимый. Тетя Патрисия сразу согласилась, и капеллан пошел. У него был ключ к потайному шкафу, в котором хранились ключи от тайника и стоявшего в нем несгораемого шкафа. «А сколько стоит голубая вода, тетя?» — спросила Клодия. «Кому, дорогая?» — ответила вопросом тетя Патрисия. «Ну, сколько дал бы за нее какой-нибудь тип из Хэттенгардена?» «Ну, вероятно, половину того, что рассчитывал бы содрать со своего клиента. Ну, сколько же это было бы? Право не знаю, Клодия. Если какой-нибудь американский миллионер решил бы ее купить, он постарался бы выведать, какова самая низкая цена».